Значит, вы его поймали. В общем, да. Ну, а как ты? — спросила она. Да нормально. Ездил в Сан-Франциско, выкачивал деньги из людей, которые уже успели выкачать их из других людей. Ну, а потом выкачивал гонорар за работу. В общем, работал на всех. Кроме того, Брайан добавил, что на 101-м шоссе, когда он возвращался домой, у него спустила шина. Рок-группа, состоявшая из четверых парикмахеров, ехавшая с концерта, помогла ему сменить шину. А они пели во время работы? К сожалению, нет, но пригласили меня на одно из своих выступлений в Берлингеме. Я обязательно поеду. Это что, намек на приглашение? — задалась вопросом Кэтрин. Как дети? — спросил он. Хорошо, дети есть дети. Она сделала паузу, задумавшись, стоит ли сразу приглашать его на обед, и решила, что любые отсрочки бессмысленны, ведь они не первый день знакомы. — Спасибо, что позвонила, — сказал Брайан. — Я в любом случае позвонила бы. — Я тут хотел тебе кое-что сообщить. — Сообщить? — Да, я звонил по вполне конкретной причине. На этой неделе я с одной знакомой еду в Ладжолу. — Знакомая? Какое потрясающе двусмысленное слово! — Прекрасно, значит, ты будешь заниматься там подводным плаванием. Ты мне говорил как-то, что мечтаешь о такой возможности? В Ладжоле находится громадный океанический заповедник. Они с Брайаном беседовали о возможной поездке туда. Да-да, мы планировали такую поездку. Я звонил тебе, чтобы узнать, не могу ли я забрать ту книгу, которую давал тебе почитать, о пеших турах в районе Сан-Диего. О, извини, ради бога. Никаких проблем, я купил другую. Считаю ее моим подарком. Уверен, когда-нибудь ты тоже посетишь те места. Кэтрин рассмеялась. Слегка мрачноватым смехом в стиле Мортона Негла. Обязательно. Все остальное в норме? В полной. Я позвоню, как только вернусь. Кэтрин Дэнс, высококвалифицированный психолог и опытный следователь, знала, что люди часто лгут, понимая, а часто даже надеясь, что собеседник раскусил их обман. Обычно в ситуациях, подобных нынешней, буду ждать Брайан. Ясно как день, что этот разговор был последним в их жизни. Дэнс закрыла телефон и прошла к себе в спальню, раскопала под обувными коробками свою старую гитару красного дерева, вышла с ней на палубу и, сев на стол, начала непослушными от холода и долгого отсутствия практики пальцами перебирать струны. Вначале Кэтрин взяла несколько простых аккордов и сыграла привычные гаммы, потом песню Боба Дилана «Завтра наступит не скоро». Ее мысли блуждали в разных направлениях, от Брайана Гундерсона до того, что произошло у нее на переднем сиденье Тауруса КБР с Уинстоном Келлогом, привкус мяты, приятный запах лосьона после бритья. Играя, она заметила какое-то движение в доме. Присмотревшись, увидела, что ее сын проследовал к холодильнику, от него обратно к себе в комнату с пирогом и стаканом молока в руках. Рейд занял примерно 30 секунд. Кэтрин подумала, что все это время рассматривала поведение Уэса и его отношение к ее мужчинам как неправильное, как некую ошибку, которую необходимо исправить. Родителям всегда кажется, что их дети выдвигают весомые аргументы и возражения по поводу потенциальных отчимов или даже случайных знакомых своих матерей. Не следует идти у него на поводу. Теперь Дэнс была совсем не уверена в правоте слов своего психолога. Возможно, хотя бы иногда интуиция детей подсказывает им то, что пока еще не видят родители. Возможно, следует внимательно и без каких-либо предубеждений прислушаться к их аргументам, так как это делает следователь в беседе с важным свидетелем. Может быть, Кэтрин обращала на Уэса слишком мало внимания в последнее время. Конечно, он ее сын, но и он должен иметь право голоса в вопросе выбора матерью человека на место его отца. Вот и я, дипломированный специалист в кинесике с огромным опытом, неплохой психолог, села, по сути, в лужу, печально заключила Дэнс. И она попыталась проанализировать собственное поведение. Разве в общении с Уинстоном Келлогом она не отклонилась от базового уровня характерного для нее поведения? И вполне вероятно, что реакция мальчика свидетельствовала именно об этом. Есть над чем поразмыслить. Дэнс уже дошла до середины песни Пола Саймона, мелодию которой знала хорошо, а слова помнила только отрывками, когда до нее донесся скрип калитки внизу. Гитара умолкла, когда Кэтрин увидела, что по ступенькам к ней поднимается Майкл О'Нил. На нем был серый с малиновым свитер, который Кэтрин купила ему в подарок несколько лет назад во время поездки в Колорадо. «Привет», — сказал он, — «не помешал?» «Майкл, ты у нас всегда желанный гость». «У Анны через час открытие, но я подумал, что успею заглянуть к тебе».